Он боялся за пьесу больше, чем за своего друга. Но на лице Эндрю Пирмана я читал не поддельное волнение, даже нечто большее, чем волнение. Он приподнялся, чтобы заглянуть внутрь через маленькое отверстие. Он проделал это несколько раз, но ясно было, что многого увидеть он не мог. Пирман был несколько ниже меня. Он посмотрел на меня. «Помогите мне», — сказал он. Я нехотя встал, как будто предчувствовал, что должно было случиться дальше. Хотя нет, не совсем так. Но я знал, что ничего хорошего ждать не приходится. «Там кто-то есть, лежит на полу», — сообщил Пирман. «Взгляните». Я поднялся на цыпочки и, прищурившись, стал вглядываться в огражденное решеткой пространство. Зная, что я ищу, я увидел на полу что-то, что могло быть и телом, но при таком скудном свете сложно было утверждать. Вероятно, это была всего лишь куча небрежно сваленной одежды. Все же я почувствовал, как желудок у меня сжался. — Может быть, вы и правы, — сказал я. — Боюсь, что так, — сказал он. Его лоб блестел от пота. Он настойчиво забарабанил в дверь и, переставая звать, — «Доктор Ферн! Доктор Ферн!» Дверь была хлипкая, а там, где доски повело, даже зияли щели, но держалась прочно. «Может, ее закрыли на засов изнутри», — предположил я. «Но здесь есть замочная скважина», — возразил Пирман. При всей моей обеспокоенности соображал он куда лучше меня. — Ну да, вы могли бы врезать замок вместе с засовом для пущей уверенности, но вы бы не поставили засов внутри кладовой, где нет иного выхода. Зачем? Пирман отошел от двери на пару шагов. Я решил, что он собирается броситься на нее всем телом, но он жестом подозвал меня, будто ожидая, что я сделаю это сам. — Мы должны позвать Оуэна Мередита, хозяина, — сказал я. — Это его собственность. У него наверняка есть ключ. — Я боюсь за доктора Ферна, — ответил Пирман, глядя на меня с подозрением, как будто я каким-то образом был ответственен за нынешнее положение дел. Странным образом, вторя словам Шекспира, произнесенным некоторое время назад, он сказал: «Нужда заставит», разбежался и обрушился плечом на дверь. Дерево задрожало, но выдержало. Я по-прежнему был за то, чтобы пойти и привести Мередита, но Эндрю Пирман уж возился с досками около замочной скважины. Он втиснул пальцы в щель, а затем всю руку, согнул ее и ухватился за кусок обшивки с другой стороны, высунув пальцы. Он принялся дергать доску из стороны в сторону. Кровь прилила к его лицу, а на руке выступили вены. Наконец ему удалось с громким треском отщепить большой кусок дерева. Пирман вынул его и протянул мне. Я осторожно положил его на каменный пол коридора. И в то же время что-то в уголке сознания не давало мне покоя. Возможно, меня беспокоил незначительный вред, причиненный собственности хозяина гостиницы. Ну что ж, если помощник доктора имел серьезное основание так поступить, то, без сомнения, доктор или кто-нибудь еще сумеет возместить ущерб. Я наблюдал, как Пирман вслепую шарит по внутренней стороне двери, просунув в щель неловко согнутую руку. Не могу ничего нащупать. Он помрачнел, но потом слегка оживился. — Сэр, ваша рука, вероятно, длиннее. Вы не попробуете? Он отодвинулся в сторону. Я просунул руку в неровную щель и принялся ощупывать поверхность. Сначала и мне ничего не попалось, но вдруг кончики моих пальцев коснулись чего-то металлического. Когда пальцы обхватили скользкий металл, я невольно выкрикнул: «Есть!» Я мог попытаться повернуть ключ изнутри, таким образом попробовать открыть дверь, но сложно было как следует ухватиться за головку и стержень ключа. Вместо этого я крепко зажал его и медленно вытянул из замка, не дыша от страха, что он выскользнет с моей хватки. Медленно я вынул из пролома руку со стиснутым кулаком. На те мгновения, что занял мне этот процесс, я забыл обо всем. О полутемном коридоре, о напряженном взгляде помощника доктора, отдаленных звуках барабанов, рожков и топоте ног страны сцены. Только когда я торжествующе поднял ключ, я отметил все это снова. Настоящая цель добывания ключа оказалась на крошечную секунду забыто.